Глава 15. После полудня Дюжу с Митричем добрались до шатры и завернули в кабак перекусить. Старый знакомец, местный мыловар Пахомов, увидев Тихона Трофимыча на пороге, заахал, прихлопывая себя руками по толстым ляжкам. И тут же взялся рассказывать. Слух о пожаре, пока он из огневой заимки до шатры добрался, успел стать таким страшным, что из бестолкового рассказа Пахомова выходило. Все на бугре сгорело подчистую, и сам бугор наполовину сгорел. У артельного старшова ноги до пахов обуглились, головешки по всей деревне летели, два порядка изб огнем занимались и еле-еле жилье отстояли. Пахомов еще рассказывал, а Тихон Трофимович, круто развернувшись, уже в припрыжку бежал к коляске, издали крича Митричу, чтобы тот гнал до огневой заимки в полный мах. И Митрич погнал. Едва коней не запалили. Так скакали, словно собирались пожар тушить. Через Паскотину, мимо дома, сразу на бугор вылетели. Тихон Трофимович соскочил на землю, а на ней остывшие уголья да пепел. Под ногами хруст стоит. Обгорелый сруб плотники уже растащили. Бревна, облизанные огнем, скатили вниз, к речке. А оттуда, от реки, подняли другой лес, до которого пожар не добрался. Мало этого, еще и новый подклет на три венца подняли. Если бы не обгорелая земля вокруг, то не сразу бы и догадался, что случилось. Плотники, завидя Дюжева, побросали работу. Приковылял косолапый Роман. На ноги у него были натянуты черные шерстяные носки, подвязанные белой веревочкой. «А мне наболтали, что ноги у тебя до пахов обгорели». «Высоко хватили, Тихон Трофимыч. Подошвы поджарил, это верно». «Заживают. Я подорожнику в носки напихаю и затягивает. Скоро горцевать буду, как жеребец». «Веселый ты шибко, не по случаю». «Отгоревал я, Тихон Трофимович. Поначалу рвал сердце, печалился. А как взялись за работу, и печаль пропала. Лесу надо, вот забота». «Лесу добудем. Ты скажи толково, с чего занялось?» А вот этого, с чего занялось, никто до сих пор не знал. Правда, Вахромеев гундел не зря. В последние дни больше на молодежку грешить стали. Но парни и девки, которые толклись в ту ночь на вечерке, клялись своим родителям, что они к бугру и близко не подходили. Так что никакого просвету в мудреной загадке не маячило. «Теперь разве дознаешься?» – развел руками Роман. «Да если и дознаешься, легче-то не станет. Ты, Тихон Трофимыч, печаль не клади на душу, мы теперь еще скорее рубить стали. Через пару деньков все заново встанет, вот увидишь. Лесу бы». «За лесом завтра же снарядим. Еще какая нужда есть?» Тихон Трофимович внимательно выслушал Романа, все запомнил, чтобы уже сегодня отдать распоряжение Вахромееву, и медленно, чернее тучи, спустился с бугра. Поступь отяжелела, уверенная поглядка сделалась тусклой. Он не ломал голову, кто пожар устроил. Он сразу протянул ниточку от разбитого по зиме обоза, от воров, которые залезли в магазин в Томске, да вот этого бугра. Прочная получалась ниточка, и становилось ясно. Не случайно все это. Неспроста такие разбойные дела в один тугой узелок затягиваются. Кто-то всерьез решил насолить Дюжеву. Кто? Если не обман, то знал про это Зубый, приславший Петра, чтобы тот оберег Тихона Трофимовича, Но и Петр, рассказывая историю своей путанной судьбы, промолчал. Тихон Трофимович раньше времени не хотел его пытать и выворачивать наружу до самой изнанки. Да, видно, зря. Все надо было вытряхнуть до капли. Но теперь уж после драки чего делать? Только руками размахивать, да ругать себя последними словами. Митрич был уже возле дюжевского дома, вываживал распряженных коней, остужая их после бешеной скачки, и недовольно поглядывал на хозяина. Это надо же было так гнать, без ума. Чуть животину не порешили. Приехали бы и ночью, та же картина. Но только поглядывал, даже под нос себе не бурчал. Выбежал навстречу Васька, как всегда развеселый и довольный жизнью. Переваливаясь как утка, заспешила навстречу Степановна. А за ее могучим плечом радостно посверкивала глазами Феклуша. И когда Тихон Трофимович увидел их всех разом, на сердце у него сделалось легче. Он привычно и горделиво вскинул голову, сурово, по-хозяйски, обвел взглядом просторный двор, все ли в порядке, нет ли какой порухи. Но взгляд ни на чем не остановился и никакой порухи не отыскал. Ну и ладно, слава Богу. «Заждались мы тебя, Тихон Трофимыч, заждались!» выговаривала-напевала Степановна. «Уехал, и глаз не кажешь, а мы тут тебя каждый день вспоминаем. Тюрин каждое утро выглядывает, приехал ли. Какая-то большая нужда у него к тебе. Обещалась ему сразу сказать, как прибудешь. Послать Феклушу?» «Посылай», разрешил Тихон Трофимович, зная, что староста огневой заимки по пустяшному делу зря бегать не станет, даже и к самому Дюжеву. Феклуша, легка на ногу, не дожидаясь, чтобы ее по второму разу просили, выскользнула в ворота. Тихон Трофимович ополоснулся, смывая с себя дорожную грязь, сел за стол, уставленный разносолами Степановны, но едва только принялся за обед, как подоспел Тюрин. Спешил староста, даже запыхался. «Хлеб-соль, Тихон Трофимыч, с нами обедать?» «Да я не на обед торопился». «Теперь уж, коли пришел, дело не убежит. Присаживайся». К столу Тюрин присел, но к разносолам не притрагивался. И Дюжев, глядя на него, отложил ложку в сторону. «Выкладывай, с чем пришел?» «Добрых известий не принес, Тихон Трофимыч. Одни худые, про них разговор имею». «Да я уж знаю о пожаре». «Пожар одно, а я про другое». «Давай про другое». Тюрин разгладил широкую во всю грудь бороду, кашлянул, собираясь с мыслями, и вдруг неожиданно спросил: «А где твой новый работник, Тихон Трофимыч?» Изворачиваться, наводить тень на плетень Дюжев не стал. За долгие годы знакомства с Тюриным он крепко усвоил: хитрить перед стариком никогда не надо. Тот под землей за версту видит. Лучше говорить сразу, как на духу, как есть. Тогда он и поможет, и подскажет. Поэтому и резанул прямо. «Сбег мой работник. Куда? Не ведаю». «Не было заботы. Купили порося». Тюрин вздохнул, поерзал на стуле и надолго замолчал. Теребил сухими морщинистыми пальцами краешек скатерти, думал. Дюжев его не торопил, ждал. Подумав, староста снова заговорил, начиная издалека, обстоятельно. «Пожар в субботу случился, а в пятницу я за жердями ездил. За Илани рубил. Приехал, гляжу, до меня кто-то робил. И пеньки свежие, и сучья еще зеленые. Ну, и я тут же топором махать взялся. Назад не оглядываюсь, рублю да рублю. Слышу, кашляет кто-то. Оглядываясь и вижу. Стоит оборванец, наблюдает за мной, а сам ружье держит, вот так, под мышкой прикладом. Того и гляди, пальнет. И спрашивает он у меня. «Скажи, — говорит дед, — новый работник купца Дюжева где теперь? В деревне али в Томском?» Я ему отвечаю, что за чужими работниками не доглядываю. Ему хоть бы хны. Дальше допрос ведет. Когда последний раз видел? Я тут и вспомнил. Последний раз видел, когда они жерди с Васькой везли. После того дня работник твой на глаза мне и не попадался. Так и ответил оборванцу. И знаешь, он даже с лица изменился. Больше ничего не спрашивал. Узелок мой с харчишками забрал из телеги и дунул в чашу. Весь сказ. А, Тихон Трофимыч, в пятницу было, а в субботу на бугре-то и запластало. Проясни мне картину. Я все должен знать. Общество у нас, про то сам ведаешь, строгое. Может и осерчать, коли ты без спросу каторжанцев пригревать начал. Ах ты хитрован старый! Вон аж куда разговор вывел. Дюжев задумался. Про суровость и строгость общества в огневой заимке он знал не понаслышке. На его глазах однажды приключилась история. Илья Корзунов, мужичонка бесхозяйственный, но себе на уме, падки на легкую добычу, пригрел у себя конокрада. На пашенной заимке станок завел, где ворованных лошадей прятали. Там их мужики и накрыли. И Илью, и двух конокрадов. Конокрадам, по старому обычаю, сначала самокованные гвозди вколотили в пятки, а затем отвезли их в лес подальше, и никто их больше с того времени не видел. А с Ильей по-другому поступили. Покидали пожитки на подводу, сверху бабу его с двумя ребятишками взгромоздили, вожжи в руки Илье всучили и сказали: «Ступай, сердешный, куда пожелаешь». Илья со своим семейством и с пожитками еще не успел мимо бугра над Уенью проехать. А мужики уже его избенку до нижних венцов раскатали. Была изба и нету. На том месте и по сей день никто не построился. Только одна крапива буйствует. Все это хорошо помнил Дюжев. Потому и задумался. «Да к чём мне скажешь, Тихон Трофимыч?» прервал затянувшееся молчание Тюрин. И слукавил Тихон Трофимович. Не стал рассказывать с самого начала. Кто же с лёту всей этой длинной и путанной истории поверит? Её-то как раз и посчитают выдумкой. «А то и скажу. Доброта моя подвела. Это сын моего знакомства из Тюмени. За что и как он загремел на каторгу, не знаю. Но явился ко мне с просьбой от отца. Я и не отказал. Решили, что он временно у меня пересидит, пока отец ему бумаги не выправит». «Точно. Отправлял я его с Васькой за жердями. И вышел к ним тот оборванец. О чем говорили, неизвестно. Васька мне сразу доложил. Кричу: давай его сюда. А его и след простыл. С тех пор не видел. Но если появится, отправлю подальше. Это я тебе твердо обещаю». «Коли так, ладно, Тихон Трофимыч. Слову твоему я верю. Потому и не говорил никому, тебя ждал. Ну и теперь никому не скажу. Только ты уж за свои слова ответчиком будешь, а?» Дюжев кивнул. Они еще поговорили о сенокосе, о том, что рожь нынче уродилась добрая. И ушел Тюрин успокоенный.